Я уже знаю твой адрес, все нахуй. Ну, замечательно, все, давай дальше. Ты приходи, ёптать, прямо сейчас. Я тебе денег дам. Давай, давай, хуй путала. Давай, давай, приходи. Деньжат получишь, нахуй. Только мешок побольше возьми. Ты что, блядь, не успокоишься никак? Давай, а хуй ты мне названиваешь, педрила? Оставь свой телефон-то, если ты, блядь, такой смелый. Если ты такой смелый, блядь, оставь свой телефон, блядь. Если ты такой, нахуй, рыцарь без страха и упрека, блядь. Оставь свой телефон, нахуй, и тогда посмотрим, блядь, где у тебя язык будет и где ты будешь. 901-85-32. Кого спросить? Опять фуфло, блядь, на РСТ. Параш, понял? Фуфлагон, блядь, парашный, блядь. Ты сейчас витамин... Да, я слушаю вас. Ну что, детективный, ты, блядь, хочешь доиграться на самом деле? Вот слушай ты, дураёб, блядь. Я бы на твоем месте позаботился сейчас о твоем друге Шишкове, потому что он вас, пидорасов, всех мне сдаст. И мне, и моим ребятам, блядь. И вы, нахуй, никуда потом не денетесь. Он нужен как источник информации. Исключительно. На вас, на пидорасов. Вот тогда вас, пидорасов, блядь, порвут, нахуй. Да. Хуй тебе нарыло, пидорас, понял? Не звони сюда, ты хуйло позорное, блядь. Хуй сосня, блядь. Алло. Алло. Да-да. Тебе приеду, блядь, да посмотрим, как ты будешь пищать, сука. Да ты, пидорас, на кол сам сядешь, блядь. Потому что если ты откажешься, тебе еще хуже сделают. Петух, блядь, не даёт. Я буквально могу сейчас... Алло. Ну смотри, сучара, блядь. Я тебя... Вот смотри, ты... Пизда, я тебя найду через Артема как угодно. Он свою жопу бережет, а тебя сдаст нахуй, мне под сплав. Понял? Ты все понял? Да. Хуй сосина, ты хуй мне подавился случайно? Ну вот, выплюнь хуй изо рта, а потом говори что-нибудь. Нахуй ты пошел, ты понял? А я слушаю вас. Блять, я до тебя все-таки... Пошел ты нахуй, хуй сосня, блядь. А я слушаю вас. Вот скажи... Тебя давно последний раз пиздили? Хорошо пиздить, что ты долго помнил, а? Вот я чувствую, тебя пиздить уже пора, блядь. Вот я тебя через твоего друга найду, и тебя отпиздят, блядь, пидора. Слушай. Отпиздят, и в страху тебя, блядь, сгонят одну штуку, блядь. Так слушай, блядь, тебя вот этот вот действительно... Да, я слушаю вас. Приходи отсосать, блядь. Слушай, ты, сосальщик, не звони сюда больше, дебильный. Алло, пидор, блядь, будешь за это за все отвечать. Я тебе очко порву, слышишь, блядь, как беги сумку нахуй. Хуй сосня. Ты скорее. Да, я слушаю вас. Погонщик Слонов. Алло. Алло. Слава. Да. Погонщик Слонов, привет. Кто говорит? От Шишкова звоню тебе. Не нужно сюда звонить. Сюда не звони, Шишкову звони, мне не надо звонить. Нет, нет, я тебе как раз. Я слушаю вас. Слава, ты гей или нет? Не звони сюда, ты пидорюга, блядь, вонючий. Ну что, таким да. Будем по телефону выебывать? Ну вот я тебе говорю, пошел нахуй, все, педрила, блядь. А то да выебывайся нахуй, оставь свой адрес, блядь, я приду, посмотрим, как ты будешь выебываться, блядь. Алло, ты не играй с хуем в прятки, ну, ты оставь свой адрес, блядь, или телефон, я адрес так узнаю. Запиши. И там посмотрим, блядь, какой ты смелый, блядь. Ну запиши мой телефон, я посмотрю, как ты придешь. Ну какой твой телефон еще раз? 963... Ну, это что, ты сотовый, что ли, диктуешь? Домашний диктую. Ладно, все, ты мне, блядь, 1000 телефонов давал. Ты, сука, сюда, пидор, блядь, не звони, потому что я тебе говорю, через Шишкова, нахуй, я тебя потом разучу, и обхуй тебя треснут коллективно, блядь. Ты да. Что там кричишь по телефону? Да не звони сюда, ты, педрила, ебаный. Мне с тобой западло, блядь, вообще разговаривать. Телефон мразь, записывай. А кто нам там обещал подставу сделать, а? Ну, как мне хуй делать, могу это оформить вам. Мы все ждем. Ну хорошо, блядь, хорошо, получите, блядь, может, куда вы нахуй денетесь? Неужели вы думаете, вы так с хуй в прятки будете долго играть, что ли? Вы да. Нахуй наиграетесь, блядь. Вас, блядь, уже в СИЗО нахуй опустят, пидорасов. Вы тебе блядь. Даже уже ребята присудили. Да. Слава, ты готов встретиться? Да мне западло, блядь, с тобой даже разговаривать, педрила один ты, ебучий, блядь. Встретимся. Я только с ментами тебя, на ментов тебя могу вывести, чтобы потом, блядь, тебя нахуй, нахуй обули они. Ты чё там ментами пугаешь? Пошёл нахуй, педрила, блядь. Ты чё, не мужик? Тебе придётся ответить за свои слова. Пошёл нахуй, педрила, блядь. Ты вот ответишь, сука, когда-нибудь, блядь, за всё нахуй, по всей программе, блядь.